Да и сами вы, племянничек, тоже ведь вступите в брак не в первый раз. Что-то слишком уж все гладко получается. Должно быть, в девице есть какой-нибудь тайный изъян. Решил про себя Людовик Сварливый. Эта самая Клеменция уж наверняка горбатая или кривая. «А какая она с виду?» — спросил он. «Самая красивая женщина во всем Неаполитанском королевстве. И, как мне говорили, тамошние художники наперебой стараются запечатлеть ее черты на церковных витражах в виде Девы Марии. Припоминаю, что уже в раннем детстве она сулила стать замечательной красавицей и, судя по всему, не обманула наших ожиданий. Кажется, и впрямь она очень красива», — подтвердил его высочество Девре. И добродетельно подхватил Карл Валуа. «Я надеюсь обнаружить в ней все те качества, какими обладала ее дражайшая тетушка, моя первая супруга, царствие ей небесное. Не забывайте, что Людовик Анжуйский, ее другой дядя, следовательно, мой шурин, отказался от престола, дабы уйти в монахи, и в Тулузе, на могиле этого святого епископа, совершаются чудеса. Итак, у нас в роду будет второй святой Людовик», — заметил Робер Артуа. «Ваша мысль, дядюшка, кажется мне весьма удачной», — сказал Сварливый. «Дочь короля, сестра короля, племянница короля и святого, красавица, добродетельная, к тому же...» Он замолчал, думая о чем-то своем, и вдруг воскликнул. «Ах, только бы она не оказалась брюнеткой, как Маргарита! Потому что в таком случае ничего не выйдет». «Нет, нет!» — поспешил утешить его Валуа. «Будьте спокойны, племянник, она блондинка нашей доброй франкской крови». «А как вы думаете, дядя Карл, понравится ли ваш проект ей и ее родне?» Его высочество Валуа спесиво надулся. «Я оказал достаточно услуг ее родичам Анжуйским, и мне они отказать не посмеют», — ответил он. «Королева Мария, которая некогда сочла за честь дать мне в супруги одну из своих дочерей, конечно, согласится выдать свою внучку за моего любимейшего племянника, тем паче, что, будучи вашей женой, она вступит на трон прекраснейшего королевства в мире. Я сам займусь этим делом». «Тогда займитесь, не мешкая, дядя», — отозвался Людовик. «Незамедлительно направьте в Неаполь послов». «А каково ваше мнение, Робер? И ваше, дядя Людовик?» Робер выступил вперед на один шаг и широко раскрыл руки, словно говоря: «Весь к вашим услугам, готов хоть сейчас скакать в Италию». Людовик Девре, присевший у камина, ответил, что, в общем, он одобряет этот план, но что дело это скорее государственное, нежели семейное, и слишком важное, дабы решать его опрометчиво. «По-моему, самое благоразумное было бы выслушать мнение Королевского совета», — заключил он. «Пусть будет так», — с живостью отозвался Людовик. «Завтра же собрать совет. Я прикажу мессиру де Мариньи созвать людей». «Почему именно мессиру де Мариньи?» — с притворно удивленным видом спросил Валуа. «Я и сам прекрасно могу заняться этим делом. У Мариньи и без того немало обязанностей, и обычно он подготавливает совет наспех, кое-как, с единственной целью получить одобрение от членов совета и отвлечь их внимание от своих махинаций. Но не беспокойтесь, у нас все пойдет по-иному, и я постараюсь собрать совет более достойный служить вам. Впрочем, такова была воля вашего покойного родителя. Он говорил со мной об этом с глазу на глаз в последние дни своей жизни». Мокрое платье высохло, и мужчины оделись. Людовик X, не отрываясь, глядел на огонь. «Красавица и добродетельная», — твердил он про себя. «Красавица и добродетельная. тут на него снова напал приступ кашля, так что слова прощания почти не коснулись его слуха.